Конфликты со священником. «Вера моя, единственное серьезное дело жизни моей. Воистину, все остальное – комедия чувств», – говорил святитель Николай Сербский. И эти слова может повторить каждый православный священник со всей серьезностью, относящийся к своему духовному поприщу. За что же судить батюшку, если он сделал веру главным делом своей жизни? Действительно, за что судить батюшку? Так уж повелось, что священника судят за все, что угодно. К сожалению, для этого имеется немало оснований. Встречаются батюшки-грубьяны, самодуры, малограмотные, спесивые, жадные, ленивые, невоздержанные, а также проповедующие и поддерживающие всякого рода политические воззрения и даже ереси. Чего уж греха таить. У священников все эти недостатки проявляются особенно ярко, поскольку, будучи окруженными группой преданных подпевал, они теряют чувство реальности и подчас совершают поступки, за которые миряне попросту перестают подавать руки или, того хуже, дают пощечину, отнюдь не в евангельском смысле. Человеку, оценивающему со стороны церковную жизнь, свойственно идеализировать священнослужителей и на этой основе находить многочисленные отклонения от идеала. С другой стороны, встречаются священники скромные, бессеребренники, истинно верующие, совестливые, ласковые, добрые и внимательные. Это тоже правда. Нередко находятся люди среди мирян, которые забавляются особыми старинными отношениями в священнической среде со своими условностями и ограничениями, и с удовольствием играют на этих условностях, уличая батюшек в несоблюдении тех или иных правил. Благословишь – плохо, не благословишь – еще хуже. То есть некоторым прихожанам невозможно угодить. Хотя угождать человеку священник и не должен, ибо сие есть грех человекоугодия. Святые отцы определяют человекоугодие как грех против первой заповеди, потому что человек, которому мы угождаем или на которого надеемся и забываем Бога, некоторым образом есть для нас иной Бог, вместо Бога истинного. Поэтому псалмопевец говорит: «Яко Бог рассыпа кости человеку угодников, постыдешася, яко Бог уничижи их». Апостол Павел замечает: «У людей ли я ныне ищу благоволение, или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Святые отцы также говорят о великой опасности этого порока. Начало почести – человекоугодие, а конец ее – гордость. Таким образом, священнику не избежать нареканий, ибо он не может и не должен быть удобен для всех. Поэтому священноначалие нередко пропускает некоторые жалобы мимо ушей. «Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях». Идеализация сводится к представлению о клире как о людях высшего аскетического, монашеского подвига, отрицанию телесной полноты, невозможности ношения светской одежды в свободное время. Я видел его в джинсах. Отсутствию волевых качеств, священник должен быть тихим, ушедшим в себя, отрицанием возможности пользоваться мобильным телефоном, хорошим автомобилем, иметь благоустроенную квартиру. Мы забываем, что существует разделение на так называемое белое, приходское, состоящее в браке, и черное, монашество, духовенство. До приятия сана человек должен либо жениться, либо до конца жизни оставаться безбрачным. Женатый священник, естественно, может иметь детей и живет в миру. Соответственно, жить в затворе, имея семью, невозможно. Что касается телесной полноты, то чтобы увидеть объективную картину, посетите епархиальное собрание и обратите внимание, какой процент священнослужителей имеют избыточный вес. Отрицательные примеры всегда бросаются в глаза, даже если не упоминать о профессиональном заболевании священников, гиподинамии, неправильном режиме питания, например, перед литургией завтракать не положено и тому подобное. Представление о смирении как о подавленности является ложным. управление храмом как хозяйственным субъектом, духовное руководство большим количеством прихожан требует от священника более лидерских, чем созерцательных качеств. Зависть о чужих пожертвованиях, сокрушаются же не те люди, которые дарят автомобили батюшкам, является не более, чем отстраненностью от церковной жизни. Верующие – это не только старушки, жертвующие 5 рублей на свечу, хотя эта жертва может быть весомее любого автомобиля, но и бизнесмены, и крупные компании. Таинства в нашей церкви совершаются бесплатно, а для жертвователя основное значение имеет искренность дара, а не дальнейшее его использование. Для объективности нужно отметить, что священники входят в церковь из нашего общества со всеми его недостатками. Мы же приходим в церковь прежде всего к Богу, а не лицезреть недостатки священнослужителей. Господь говорит: «Доколе я в мире, я свет миру». Этим Он говорит, что наш долг – светить другим. А между тем мы сами ходим во тьме, не только уж не светим другим. Поэтому мы должны обращаться к Господу, просить у Него помощи, потому что мы, как бы сильны ни были, какие бы преимущества ни имели, мы все-таки без Бога – ничто. И потому у нас великое множество грехов, и потому сами мы не можем достигнуть того, чтобы светить и согревать других. И Господь зовет нас в Свою Церковь и говорит: «Приидите ко Мне, все труждащиеся и обремененные, и аз упокою вы. Перестаньте надеяться на свое «я», ищите помощи у Меня». А мне хочется плакать и плакать и плакать, видя, как многие из вас дожили до седых волос и не увидели своего долга, как будто не было никакой благодати, ничто их не касалось, как будто бы они слепы от рождения. Нельзя же злоупотреблять милосердием Божиим без конца, проводить время в превозношении, злобе, ненависти, вражде. Господь зовет: «Приидите ко Мне, пока вы живы, и Я успокою вас». По учению церкви, нравственное несовершенство того или иного священнослужителя не влияет на действенность таинств, совершенных им, потому что при совершении таинств он является лишь орудием Бога. Сам Христос крестит людей, Сам совершает Евхаристию и причащает их, Сам в таинстве исповеди отпускает им грехи. Священник в чине исповеди говорит кающемуся: «Вот, Христос невидимо стоит, принимая исповедь твою. Я же только свидетель, чтобы свидетельствовать перед Ним все, что ты скажешь». Однако, если Христос по своему безграничному милосердию терпит недостойных и порочных служителей в церкви, как Он терпел Иуду среди апостолов, это не оправдывает самих священнослужителей, носящих сан не по праву. Будучи орудием, свидетелем и служителем Бога, священник должен быть, насколько возможно, чист, непорочен и не причастен греху. Нравственное несовершенство клириков, грехи и пороки духовенства всегда были болезнью и бедой церкви, так как они, хотя и не влияют на действенность таинств, тем не менее подтачивают авторитет церкви в глазах людей, разрушают веру в Бога. Чаще всего о Боге судят по Его служителям, что вполне естественно, так как священник является образом Христа. И как горько иногда человеку увидеть в священнике вместо сочувствия – равнодушие, вместо любви – неприязнь, вместо нравственной чистоты – распущенность, вместо честности – лицемерие. От человека, на груди которого крест с изображением Христа, распятого за людей – ждут такого же сострадания и такой же любви, как от самого Христа. Будь образцом для верных в слове, в жизни, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Говорит апостол Павел Тимофею, которого он рукоположил в сан епископа. В приходах, где между православными много раскольников, последние обыкновенно всеми мерами стараются разлучить первых с православную церковью, и для этого вооружают их против священников. Чуть заметят малейший проступок за православным пастырем, сейчас же и пошли повсюду трубить: «Смотрите, каков у вас пастырь! Что делает? Как живет? Разве можно такого слушать? Можно на дух к такому ходить?» и так далее. и простецы из православных часто поддаются злым внушениям против своих отцов духовных, оставляют их и от церкви бегут, и становятся раскольниками, вместе становятся и сами хулителями иереев Христовых. Чтобы злым хулителям заградить уста, а вас, братья, удалить от их хульных внушений и клевет на пастырей, обратимся к слову святого Иоанна Златоуста, как подобает чтить священника. «Если иерей, — говорит святой Златоуст, — правильно учит, не на жизнь его смотри, но слушай учение его. И не говори, почему же он меня учит, а сам того не исполняет. На нем лежит обязанность учить всех, и если он не исполняет, за это он Господом осудится. А если ты не будешь слушать его, так же осудишь, ибо так говорит Господь. Слушай вас, меня слушает, а отметайся вас, меня отметается, и иже вас хулит, меня хулит. Не дело, братья, овцам хулить пастыря, он за вас и за братьев ваших каждый день службу приносит, утром и вечером в церкви и вне церкви Бога молит о вас. Обо всем этом размыслите и почтите его как отца. Скажешь, он грешен и зол? Да тебе что за дело? Если и добрый за тебя будет молиться, какая тебе польза, если ты не верен? А если ты верен, то тебе нисколько не повредит его недостоинство. Благодать от Бога подается, и иерей только уста отверзает, а творит все Бог. Не ясно ли отсюда, братья, что всеми священниками Бог действует, хотя бы и недостойны были? Размыслите, кто нас спасет, священник или Бог? Кто нам подает благодать в таинствах? Кто принимает молитвы наши в церкви? Чье слово читает или говорит священник в храме? Очевидно Божье, и очевидно, что все наши спасения в руки Господней, а не священника. И при том, если уж ты подлинно хочешь спастись через священника, так ищи в таком случае священника безгрешного. А найдешь ли такого? Увы, все мы грешники от первого до последнего. Никто же чист от скверны, аще и един день жития его на земли. Поэтому чем священников зазирать, каковы бы они ни были, чем от священников бегать и через них от церкви, не лучше ли бежать от их хулителей? Пока ты будешь в церкви, то и с грешным священником всегда, если захочешь, спасешься, а с хулителями вне церкви всегда пропадешь. Ибо как ни казались бы тебе они святы, все-таки никогда не забывай, что нет у них ни церкви, ни таинств, а следовательно и благодати Божьей. Блаженная Матрона Московская учила: «Если идете к старцу или священнику за советом, молитесь, чтобы Господь умудрил его дать правильный совет». Учила не интересоваться священниками и их жизнью. Желающим христианского совершенства советовала не выделяться внешне среди людей, черная одежда и так далее. Она учила терпению скорбей. Она говорила: «Ходи в храм и ни на кого не смотри. Молись закрытыми глазами или смотри на какой-нибудь образ, икону». Подобные наставления есть также у преподобного Серафима Саровского и других святых отцов. Об обязанностях священников. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Священнику. Извлечение из дневниковых тетрадей. «Правда наша должна быть выше правды книжников и фарисеев. Не гневаться напрасно, приносить Богу дары чистым, любящим сердцем. Гнев никому не помогает, только наносит вред тому, кто гневается. Из-за гордости и тщеславия также часто случаются недоразумения. Унижать нас может кто угодно, но унизить никто, кроме нас самих, наших дел и поступков. Нужно оставаться спокойными, даже когда другие специально стараются вызвать ваш гнев». Патриарх сербский Павел. «Не смотреть на женщин с вожделением, не только не иметь с ними связей. Затворять чувства от соблазнов, не разводиться с женами, ничем не клясться, а говорить только «ей», «ей» и «ни», «ни». Не отмщать за обиду, но все терпеть и даже отдаваться в волю обидящих. Просящим не отказывать, любить и врагов, милостыни не подавать с тем, чтобы за это славили люди. Молиться без лицемерия, искренне, внутренне. избегать в молитве многословия, читать больше «Отче наш», отпускать другим погрешности, во время поста не лицемерить, не показывать себя сетующим, не скрывать сокровищ, богатство на земле, но скрывать на небе через подаяние милостыни, хранить ум светлым для благосостояния духовной нашей жизни, чтобы не притыкаться и не падать, как мы храним зрение для благосостояния тела, не разделять души своей между Богом и Мамоною, а все предать Богу. А как мы недостойно молимся! Не заботиться о пище, питьи, одежде. Душа выше всего этого, а искать прежде Царствие Божие и правда Его. Прочее будет непременно дано. Даже о завтрашнем дне не нужно заботиться, не осуждать других, не проповедовать святое слово, не преподавать святые тайны псам и свиньям, то есть живущим в неисцельном нечестии, без надежды исправления, живущим невоздержанно. Просить о своих нуждах Бога, искать и толкать, то есть не отставать от Бога. Делать другим то, что себе хотим от других. Идти узким путем в Царство Небесное. Узнавать людей по плодам их. Творить волю Отца Небесного, а не говорить только «Господи, Господи», а делающие беззаконие, хотя бы они были пророки, хотя бы они выгоняли бесов и сделали много чудес, пойдут в муку вечную. Все эти заповеди нужно исполнять, а не слушать только. А вот что святой Иоанн Златоуст пишет о целовании руки священнику. «Блюдой рутся свои не творит неправды, справедливо говорит, блюдой, потому что рукам не так вредят терновник и острия колючки, как греховные уколы, которые уязвляют и ослабляют душу. Велика сила рук для излияния молитв и для щедродарения бедным. Они также уязвляют сатану, когда святые поднимаются к Богу. Если ты желаешь уразуметь силу рук, то посмотри на мужей и жен, целующих руки священника. Почему они не целуют голову или иной член? Потому что им, рукам, придана великая сила. Они – служительницы неизреченных тайн, ими каждый возрождается к новой жизни. Смотри на апостолов, сколько и каковые дела они совершили своими пречистыми руками. Тогда возложишь нруце на ня и прияше Духа Святаго. И теперь, какую помощь и какие блага даруют нам святые руки священников».